Правда, дальнейшие дела пошли немного сложнее. В огромном центральном зале, который практически ничем не отличался от того, который был в прошлом поместье, Гришин отряд поджидало 20 рыцарей скелетов, и как только отворилась дверь, они все направились встречать гостей, на ходу выстраиваясь в 4 ряда. «Действуем, как и в прошлый раз», — спокойно произнес Григорий. Какими бы большими не были двери, но рыцари не смогли бы войти в них в том построении, которое принимали. Максимум по трое, и то, немного теснясь, что могло очень неплохо сыграть на руку Грише и его спутникам. Собственно, как и предполагалось, дальнейший бой протекал один в один, как и в предыдущем поместье. Единственное, расколупывать скелетов рыцарей было немного сложнее, чем младших жнецов, но зато, кроме неплохой защиты, у них более не было преимуществ. 5 минут на отдых и двигаемся дальше», — произнес Григорий, когда последний рыцарь-скелет рухнул на пол в виде набора костей и железок. Гришины спутники в целом выглядели бодрячком, все кроме Нарли, которая немного запыхалась. Ей пришлось серьезно суетиться, особенно последние минуты боя, так как рыцари все же смогли немного потеснить их небольшой отряд. И если бы Григорий в свое время не освоил ауру, то у них возникли бы серьезные проблемы. Проверив, что все лежащие на земле скелеты рыцари уже более никогда не поднимутся, Гриша вошел в центральный зал и еще раз, уже внимательнее, осмотрел его. С точки зрения архитектуры, он был один в один как предыдущий, из поместья жнецов. Но более малые элементы интерьера уже существенно отличались, особенно картины и узоры, которыми были повсеместно украшены стены. Прогуливаясь по залу и рассматривая висевшие на стенах полотна, Григорий не запамятовал взглянуть на ведущую вверх лестницу. Но, не обнаружив там стражи, он продолжил изучать живопись, любезно созданную системой. Естественно, Гриша не засекал время, в связи с чем рейд продолжился только после того, как он, изучив весь зал, дал команду «за мной» и без лишних слов направился в одну из дверей, которая, как он ожидал, должна была вести в столовую и на кухню. Данный выбор не был обусловлен чем-то конкретным, просто Григорий решил зачистить основную часть поместья и лишь затем отправиться к боссу. Зачистка поместья заняла куда больше времени, чем ожидалось. Грише и его соратникам пришлось пообщаться более чем с 4 десятками рыцарей-скелетов. Соберись они все вместе и возможно бы смогли бы покарать нежданных пришельцев, но логика системы, создавшей подземелья, была куда более щадящей, чем о ней было принято думать. Григорию и его спутникам встречались группы, не более 4 мертвецов, которые еще и интерьером частенько были стеснены. В общем, зачистка прошла по всем законам жанра морг-игр, когда один герой может зафармить целый огромный замок, полный до зубов вооруженных солдат в одиночку. И теперь, стоя возле дверей, где предположительно должен находиться босс поместья, Григорий размышлял, кто же собственно будет там его ожидать. Хотя вновь все сводилось к стандартной логике: если в поместье жнецов был жнец, то здесь стоит ожидать некого непробиваемого рыцаря. От мысли о непробиваемости Грише стало немного не по себе. Он все еще хорошо помнил то первое впечатление, когда увидел ауру жнеца, ведь в сочетании с бронированным рыцарем, это становилось куда опаснее. В любом случае втыкать заднюю поздно, подумал Григорий. Затем, неспешно развернувшись к своим спутникам, сказал: «У меня не очень хорошие предчувствия, поэтому подождете здесь. Если не выйду или что-то пойдет совсем плохо, отступайте и позаботьтесь о Егале и Хароне». В ответ парню было лишь молчание. Нежить и вовсе не могла противоречить приказу хозяина, в то время как Нарли считала, что не вправе это делать. «Отойдите чуть назад», немного помолчав, произнес Гриша, разворачиваясь к дверям в апартаменты босса. Глубоко вдохнув и не спеша выдохнув, он толкнул дверь и направился внутрь. В качестве босса Григория ожидал закованный в черный доспех рыцарь. С первого взгляда его броня вроде ничем не отличалась от той, которую носили рыцари-скелеты. Даже забрало было сделано точно так же, в виде некого подобия лица. Но лишь немного присмотревшись, можно было заметить, что цвет брони этого рыцаря явно отличается. Доспех был настолько черным, что создавалось ощущение, что он поглощает свет, совершенно не отражая его, что само по себе уже было неестественно и странно. «Блин, такой черный, что и в кромешной тьме разглядишь», — подумал Григорий, покрывая свой клинок аурой всерассекающего удара. «Не успел зайти и сразу к делу. Люблю таких. Ценить свое и чужое время, Это очень похвально, скрипуче и в то же время громогласно произнес рыцарь, поднимаясь из-за стола, за которым он сидел. «Я вижу, что ты воин», — продолжил нежить, взяв в руки свой меч, лежавший на столе, «но все же должен дать тебе шанс еще раз подумать и, если ты так решишь, отступить». «Благодарю за щедрость», — стараясь говорить спокойно, — ответил Григорий. Ему было порядком не по себе от внешности своего противника, но он все же смог остаться спокойным и продолжить, «но единственное, о чем попрошу, без лишней необходимости, не убивай моих спутников, в этом нет нужды. Я, как рыцарь смерти, не имею жажды убийства». «Это интересно слышать от босса подземелья», усмехнувшись, ответил Гриша. «Такова была воля создавшей мне подобных», ответил нежить, будто произнося извечную мудрость. Но Григорию это не показалось странным или смешным, а наоборот заинтересовало. «Один вопрос. Мне бы хотелось знать, кто создал тебя и тебе подобных. Не ведаю я, ибо ни разу не лицезрел лик ее», ответил мертвец и, направившись к парню, добавив уже на ходу, «но не будем тратить время понапрасну, а я бы все же предпочел еще бы поговорить», не шибко весело подумал Гриша. Ему совсем не нравился противник, и выглядел он опасно, да и назывался не лучше. «Рыцарь смерти», как ни посмотри, маловато приятного в названии, но, тем не менее, страха в душе у Григория не было, вернее сказать, он был, но не тот липкий и противный, который заставляет тело застывать, а мысли путаться. Был лишь тот, который говорил: «Смотри, Гриша, осторожней, этот гад сильный, будь бдителен». Больше рыцарь ничего не говорил, лишь медленно шел, перехватив свой двуручник поудобнее. Григорий же, внимательно следя за ним, старался как можно быстрее проанализировать ситуацию. С первого взгляда на мертвеца, у парня возникло стойкое ощущение, что его доспех он не пробьет даже аурой. Он даже не понимал, отчего эти мысли пришли ему в голову, но знал главное: несокрушимой защиты не существует. Это ему когда-то сказал его знакомый программист, и в какой-то степени Гриша и сам был согласен с этим утверждением. Тем временем, пока он размышлял, рыцарь, неожиданно ускорившись, оказался буквально в полутора метрах от Григория, а его ужасающий как по внешнему виду, так и по размеру клинок уже несся, чтобы разрубить парня пополам. Рефлексы в этот раз выручили Гришу. Чудом отскочив с линии удара, он тут же активировал глухую оборону, в надежде, что имеющийся в ней бонус к рефлексам поможет ему и дальше оставаться живым. Но в то же мгновение ему пришлось уворачиваться от следующего, обратного маха мечом. Рыцарь явно не планировал давать Григорию хоть какую-то передышку, да и орудовал своим клинком он будто зуботычный. Хотя, как парень сходу прикинул, весил сей меч-кладенец не меньше десяточки, а может и больше. Выпад, второй, третий, и Гриша, к своему глубокому сожалению, почувствовал за своей спиной стенку, а меч рыцаря уже вновь несется на него. «Твою мать!» Пролетело в голове парня, как в следующее мгновение он использовал один из своих козырей, телепортировавшись за спину мертвяку. Что было мочи, разворачиваясь в процессе, Гриша рубанул по нежити. Но, несмотря на то, что меч все так же был покрыт аурой всерассекающего удара, эффекта было ноль. Клинок лишь увяз в доспехе, не способный пробить его. Аура молнии наполнила лезвие меча, в то время как ноги парня, действуя на автомате, оттолкнули его назад, и все лишь для того, чтобы увидеть, как лезвие, черного как тьма меча, промчалось буквально возле кончика носа. Сука! Но хотя бы меч удержал, промчалось в голове Григория, в тот миг, как он, оттолкнувшись, еще немного разорвал дистанцию. «Не очень-то честный прием», — с упреком прокомментировал рыцарь. «Сказал тот, кого с пушки не пробьешь», — ответил Гриша, истерически размышляя, что же ему делать. Уже если всерассекающий не оказал должного эффекта, то он даже не мог представить, что же ему может помочь в столь патовой ситуации. «Если передумал сражаться, так уж и быть, я тебе дам уйти», — слегка с сарказмом произнес рыцарь в ответ. «Заманчиво, но русские не сдаются». «Твердо, но в душе не особо уверенно», — ответил Григорий. «Впервые слышу про русских воинов, но похвально». И только мертвец произнес это, как в следующее мгновение он уже стоял напротив Григория, а его клинок несся сверху вниз. Улучив возможность, парень, уйдя с линии удара, тут же влил в свой клинок еще больше ауры и контратаковал рыцаря, сделав колющий выпад прямо в одну из смотровых щелей забрала. Меч был явно недостаточно тонок, чтобы проникнуть внутрь, но Григорий вложил в этот выпад всю свою дурь, отчего тот с жутким скрежетом все же провалился внутрь. Скрипучий крик рыцаря разнесся на всю комнату. Мертвец отпрянул назад, махнув своим жутким клинком и чуть не задев Григория, который очередной раз лишь чудом ускользнул от смерти, пронесшейся над ним. Мертвец, явно матерясь на каком-то своем непонятном языке, схватившись левой рукой за торчащий из забрала клинок, пытался вынуть его, но судя по бессмысленным потугам, тот хорошо застрял в доспехе нежити и не желал его покидать, по крайней мере, без ауры. «Ты бы шлем снял», — посоветовал Гриша, с интересом следя за развязкой сего момента. Видимо, слова парня, несмотря на боль и злобу неживого, все же достигли его ушей, и он, с трудом и криком, сорвал с себя шлем. Глаз рыцаря смерти действительно был поврежден и потух, в то время как второй злобно зыркал на советчика. Но не успел мертвец отбросить шлем в сторону, как Григорий, уже готовый к этому, ускорившись, подлетел к нему и со всей, что было дури, ударил правой в открытый, незащищенный черепок. Хотя этого было явно мало, и в следующее мгновение Грише пришлось уклоняться от несущегося в него клинка. Но главное дело было сделано, брешь пробита, оставалось лишь не помереть и добить. Хотя как оставалось, озлобленный, махающий огромным двуручником рыцарь смерти, явно не планировал дать хоть какой-то шанс Григорию воспользоваться имеющимся послаблением в своей защите. Он неистово рассекал воздух вокруг себя, все напирая на парня, тесня его в противоположный конец комнаты. Но Гриша тоже был не дурак и, старательно выверяя, менял траекторию своего отступления, не давая мертвому загнать себя в угол. И так бы, возможно, рыцарь гонял его до изнеможения, если бы не Гришины способности, для применения которых ему хватало времени. Так, после очередного маха мечом, в костяную башку мертвеца полетела огненная стрела, которая хоть и не нанесла какого-то дикого урона, но выиграла пару секунд, заморозив единственный действующий глаз мертвяка. И пока тот его продирал, Григорий, оказавшись рядом с ним, от души треснул ему по черепушке, при этом не забыв воспользоваться аурой. Удар был не смертельным, но сильным, и хоть нежить вполне стойко его перенес, но некое раздражение в его поведении уже было заметно. Он явно стал двигаться более импульсивно и зло, хотя самого Гришу в эти моменты больше заботили другие, более насущные вещи. Например, как увернуться от несущегося с бешеной скоростью клинка, одного удара которого наверняка хватило бы, чтобы рассечь его пополам, со всей его многослойной защитой. Таким вот образом, продолжая свой затянувшийся танец со смертью, Григорий создал шар молний, увидев который, рыцарь смерти немного застопорился, а когда тот полетел в него, попытался увернуться от него, будто забыв про самого Григория. «Да не поверю, что они так боятся электричества», — подумал Гриша, в тот же миг уже кастуя огненную стрелу, и где-то в глубине души, немного жалея, что все еще не освоил огненный шар. Мертвец тем временем увернулся от шара молний, как говорится, прыти ему было не занимать, но вот от огненной стрелы он все же не смог уклониться. «Вот чертов сопляк», — прорычал рыцарь, получив болезненный ожог и уже намереваясь отомстить за него, но Гриша в этот момент очередной раз попытался использовать свою способность телепорта, и она отработала. Мгновенно оказавшись возле нежити, он не растерялся и, что было мочи, ударил того по черепушке, вновь старательно вкладывая ауру в удар. В тот же миг, уйдя перекатом в сторону, Григорий сохранил свою голову на плечах, но, обернувшись, увидел весьма приятную картину. Хоть рыцарь смерти был все еще жив, но, видимо, последний удар приблизил его к концу. Черепок нежити был весь покрыт множеством мелких трещин, а во взгляде чувствовалась уже не только ярость, но страх. Без лишних слов, мертвый рыцарь устремился к парню, его меч было неестественным черным пламенем, отчего в Гришиной голове тут же пронеслось, неужели он идет в последнюю атаку. В то же время нежить, почти мгновенно, сократил дистанцию и обрушил свой клинок в смертельном, горизонтальном выпаде. В последний миг, уйдя из-под удара, Гриша тут же был вынужден уклоняться от следующего, а следом и от последующего. Мертвец махал своей горящей железякой, с остервенением обезумевшего маньяка, не давая им мгновения для контрмер. Но Григорий все же был не пальцем деланный. Пусть он и не был готов к такому, но желание и стремление жить заставили его мыслить куда быстрее. А стоит сказать, инта ему хватало, и еще сырой и недоразвитый навык параллельного мышления дал о себе знать. Уклоняясь и уворачиваясь от смерти, Гриша сворожил очередную огненную стрелу, да так, что мертвец увидел ее лишь тогда, когда она полетела ему в морду. Только успело заклинание коснуться неживой плоти, а Григорий уже стоял слева от мертвяка, одной рукой удерживая его руки и не давая махнуть ему мечом, а правой, нанося последний, финальный удар. Нет, нежить не умер от этого удара, он лишь рухнул на земь, а его череп начал сыпаться, не в силах удержать прежнюю форму. Как может быть человек так силен? Из последних сил проскрипел неживой. Точно так же, как мертвец может разговаривать, без капли бахвальства, ответил Гриша. Ему еще никогда не приходилось столько двигаться, сражаясь один на один, и теперь он был несказанно рад, что его противник лежит на земле. ТЦ, цокнул мертвец, не пойми чем, затем добавив, и то верно. Ты-то помирать собираешься? Зачем ты решил уточнить, Григорий? Какой нетерпеливый, пытаясь усмехнуться, проворчал мертвец, после чего, посмотрев на стол, за которым сидел до этого и, как будто печально выдохнув, он произнес, добивая уже, и в подтверждение своих слов, откинул меч в сторону. Ну, до очень нескорой встречи. С этими словами Григорий, направив внутреннюю энергию в свои ноги, ускорился и уже в следующее мгновение стоял за головой скелета, а в следующую секунду, его нога обрушилась тому на черепок, оставив после себя лишь костяное крошево. Глава 21. Роковая красавица. Ёптить. Уже подумал, что помру здесь, буркнул себе под нос Гриша, глядя на синюю сферу, мерно парившую над поверженным рыцарем смерти. Нарли, крикнул он, одновременно с этим проверяя, что ему выпало. Да господин. Почти в ту же секунду раздался голос Рогарки, которая уже стояла в дверном проеме. В то время как Гриша с интересом крутил в руке сережку-гвоздик в форме розы, вырезанной из какого-то диковинного черного камня. «Рука смерти», — задумчиво повторил про себя парень название бонуса серьги, «наверняка ведь какое-то имбовое заклинание», — продолжил он размышлять, немного опечаленный тем, что это не очередной перстень, а серьга. Хоть Гриша никогда не обвинял ребят, которые носили сережки, но сам этим заниматься категорически не желал, даже в таких условиях, как сейчас. Немного поглазев на артефакт, Григорий перевел взгляд на Нарли, которая все так же стояла в дверях, ожидая его. Странно, ни разу не обращал внимания, что она носит серьги, подумал парень, заметив на аккуратненьких ушках Рогарки две небольших сережки, в виде блестящих колечек. «Нарли, будешь носить?» — обратился Гриша к девушке, демонстрируя ей выпавшую серьгу. На что так, с заблестевшими от радости глазками, старательно держа себя в руках, ответила: «Если прикажете, господин, то буду». «Ну, смотри, если не хочешь, то можешь не носить, я не заставляю», немного лукаво улыбнувшись, произнес Григорий. Ему хоть и было далеко до психолога, но прочитать, что было написано в этот момент у Нарли на лбу, ему не составило труда. «Господин, я с радостью буду ее носить», быстро протараторила Рогарка, в голосе которой явственно отразился легкий испуг. «Замечательно, тогда держи». Когда девушка забрала сережку, Гриша добавил, у нее есть эффект, рука смерти, который можно использовать раз в сутки. Когда будет возможность, испробуй ее. Мне интересно, что это за эффект такой. Вас поняла, господин, поклонившись, ответила Рогарка, глаза которой до краев были наполнены радостью. Ну да, что еще девушке нужно для счастья? Иронично подумал Григорий, полагая, что Рогарка радуется в первую очередь хорошему артефакту. Ведь не каждый день можно было получить предмет с активным заклинанием. Ладно, одевай ее и займись трофеями. Я хочу сегодня зачистить еще одно поместье, произнес Григорий, уже направляясь к столу, который каким-то образом остался жив, несмотря на бурный нрав его хозяина. «Первая любовь», — пробормотал себе под нос Гриша, название книги, которая выдала ему способность, после чего, уже мысленно, недовольно подытожив, что-то все эти разумные мертвяки какие-то неправильные, принялся изучать содержимое стола. Убедившись, что в столе и внутри него ничего путного нет, он направился к ларчику, на ходу извлекая из инвентаря копье вожака пещерных гоблинов. Выполнив примитивные меры предосторожности, уже скорее по привычке, чем из-за реальной необходимости, парень заглянул внутрь сундука, где его ждал весьма своеобразный трофей. «Блин, вот не пойму, радоваться мне или расстраиваться», — пробубнил себе под нос Григорий, вынимая черные, как тьма по ноже один в один, как надетые на рыцаре смерти. «Покров тьмы», — мысленно прочитал он название, немного улыбнувшись от его прямолинейности. «Чует мое сердце, что в таких темпах я буду расхаживать в разношерстной броне», – констатировал про себя Гриша, прочитав бонус по ножи, который давал аж 15% к защите, после чего его озадачил весьма актуальный вопрос: «Интересно, а бонус защиты складывается или нет?» Мысленно задав его себе и при этом понимая, что у него нет на него ответа, Григорий решил оставить его на потом, а за место ненужных гаданий продолжить изучение содержимого ларчика, которое, к слову, оказалось довольно привычным. Новый камень инвентаря, жменька золотишка и два бутылька с зельем. Отлично, целых два зелья на ману, так еще и по 5 звезд каждое, подумал Григорий, довольный данным обстоятельством. Он еще ни разу не видел подобных зелий в продаже и закономерно предположил, что это весьма ценный трофей. А вот это сразу заюзаем, мысленно констатировал он, уже крутя в руках небольшую светло-розовую сферу камня инвентаря. В следующую секунду итем растворился в его руке, будто его и не было, а сам Гриша уже полез в ящик за грустно лежавшими в нем 7 золотыми монетками. Закончив с сундуком, Григорий направился за своим мечом, надеясь, что его удастся извлечь из забрала. Но подойдя к лежавшему на полу шлему, из которого торчал клинок короля гоблинов, парень быстро понял, что вариантов нет. Крутя в руках результат своего выпада, он не очень весело констатировал: «Сила есть, ума не надо». Так получилось, что клинок так и не смог пробить доспех, а из-за чудовищной силы, и видимо, в том числе и ауры, его лезвие не выдержало и, деформировавшись, вдавилось внутрь. «Нужно с этим что-то делать», — подумал Гриша. Безусловно, он как вариант мог воспользоваться копьем, которое уже убрал в инвентарь, но оно ему уже было далеко не так удобно и привычно, как меч. Да и профессионально он освоил лишь клинком. Взгляд парня невольно упал на огромный тесак, ранее принадлежавший рыцарю смерти, но покачав отрицательно головой, Григорий подумал: нет, это тоже не вариант. Оружие, как-никак, было двуручным и не очень подходило ему. Что ж, могло бы быть и хуже, мысленно констатировал парень, придя к закономерному решению проблемы. Вокруг была целая куча бесхозных палашей темных рыцарей, которые только недавно решились своих хозяев и ничем не уступали мечу короля гоблинов. Хотя главное, на чем было основано Гришино решение, заключалось в том, что эти клинки прекрасно подходили для одной руки, а значит, второй он мог свободно формировать чары. Сбор трофеев занял довольно прилично времени, но ближе к полудню с ним было покончено. Как ни странно, рыцари-скелеты расколупывались куда проще, чем младшие жнецы. Создавалось впечатление, что их кости куда мягче и податливее, что вполне укладывалось в Гришином сознании, хотя и немного удивляло его. Как, впрочем, и строение самих жнецов, больше походившие на некое отдаленное подобие тела из костей, что не только звучало странно, но и выглядело так. Причем особенно это было заметно в контрасте, когда только недавно извлекал трофеи из жнецов, а сегодня делаешь то же самое, только из рыцарей скелетов. В общем, немного отдохнув после продолжительного извлечения камней маны и ядер, небольшой Гришин отряд направился в следующее поместье, в котором, логически рассуждая, он рассчитывал встретить Харак. Хотя, конечно, оставался еще вариант, что там его будут поджидать мертвые стражники и арбалетчики, перспектива встречи с последними из которых ему совершенно не нравилось. Подойдя к поместью и посмотрев на его негостеприимный фасад, Григорий обновил защитные и усиливающие чары на себе, а затем и на своих подопечных. После чего, вынув из ножен клинок и, буркнув себе под нос, «Ну что с Богом», направился к калитке. Как следствие, способ входа не претерпел каких-то изменений. Единственным новшеством был десяток харак, которые как по команде ринулись на парня, пригвоздив к земле еще не упавшую дверь. Несколько особо прытких мертвячек даже успели полоснуть по Грише, прежде чем он отпрянул назад. Но благо дело, броня парня хоть и была потрепана, но еще вполне держала удар. Поэтому единственное, чего добились эти хараки, так это более быстрой смерти. Гришин клинок буквально на рефлексах рассек ближайших к нему неживых, в то время как остальные попытались окружить его, но поплатились за свою невнимательность. Гришины подопечные действовали не менее быстро, чем события, закрутившиеся вокруг него. Не успели хараки предпринять хоть что-то путевое, как уже лежали на земле, истекая кровью. «Отлично», — довольно подумал Григорий, проверяя поверженный десяток неживых на наличие выживших. Впереди, через дверной проем, он уже видел привычные силуэты харак, терпеливо ожидавших нежданных гостей возле самого поместья. «Интересно, они устроили засаду?» – задумался парень, как только убедился, что все выскочившие на него нежити упокоены, а затем, посмотрев на ворота, направился к ним. Подойдя ближе и наполнив клинок аурой, Гриша рубанул по стыку двух воротин, после чего от души двинул их с ноги, так, чтобы они обе распахнулись внутрь. В следующий миг отреагировала еще одна группа хорок, десяток которых как горох рассыпало навстречу Григорию. Но в этот раз они действовали куда менее неожиданно, отчего парню только и нужно было парировать и рубить, лишь изредка применяя свою левую руку, чтобы устранить наиболее слаженно работающих мертвячек. «Господин, вы как всегда на высоте», поклонившись, произнесла Нарли, после того, как Григорий закончил устранять хорок, на что тот лишь недовольно ответил: «Только вот не пойму, почему вы так расслабились, господин, тут и для вас противников было мало», поклонившись, скромно ответил Лёлик. «Так не халявим», строго сказал Гриша, направившись во двор, добавив уже на ходу: «Вам тоже качаться надо». За спиной прозвучало стандартное «Вас слушаемся, господин», но парень уже не обратил на это внимания. В этот момент он прикидывал, насколько будет тяжелым бой, ведь впереди было не меньше трех десятков хорок, которые хоть и были удобными противницами для его отряда, но в то же время оставались вполне серьезной угрозой жизни любого члена его группы. Пока Гриша направлялся к полуразбитому фонтану, его спутники нагнали его, и теперь шли вровень с ним. В то же время хороки, по аналогии с охраной из предыдущих поместий, смирно стояли, ожидая, пока гости не перейдут черту дозволенного. Бой начался вполне ожидаемо. Пройдя полуразрушенный фонтан, Григорий и его спутники, не останавливаясь, продолжили идти дальше. В то же время хороки, будто неожиданно ополоумев, помчались на них. За пару секунд они преодолели те немногие метры, отделявшие их от Гришиного отряда, и сломя голову кинулись в бой, будто волна, навалившаяся на пловца, заходящего в море. Напор неживых оказался настолько сильным, что Гриша даже немного заволновался за Нарли, которая хоть и была вполне боеспособной, но в то же время намного уступала ему. Все же она плохо владела внутренней энергией, что явно не делало ее сильнее. Тем не менее, Нарли смогла устоять под напором обезумевшей нежити. Шира, которая сразу усмекнула, что прямого столкновения с родственницами ей не выдержать, спряталась за Рогаркой и активно помогала ей, где-то прикрывая ее, а где-то контратакуя за место нее. Бой не продлился долго, и уже через пару минут хорок удалось упокоить. Но в следующий миг Нарли обессиленно рухнула на земь. «Твою дивизию», — буркнул Гриша, заметив это и уже на ходу добавив: «На всякий случай, Лёлик, Шира, прикрывайте», — направился к Рогарке. «Простите, господин», — промямлила девушка, когда Гриша подошел к ней ближе и присел, чтобы лучше рассмотреть раны. Он проигнорировал ее извинения, даже мысленно не откликнувшись на них, больше волнуясь о реальном состоянии здоровья напарницы. Но беглый осмотр в сочетании со способностью видящей быстро успокоил его. С Нарли было все в порядке, хоть ее и ранили достаточно чувствительно, но большинство ран были всего лишь царапинами, а единственной сколько-нибудь серьезной была рана на правой ноге. Вынув из своих старых запасов простенькое зелье лечения на одну звезду, Гриша протянул его Рогарке, чтобы та его выпила. Тем самым он рассчитывал, как минимум, уменьшить кровотечение, чтобы уже спокойно тренироваться в магии лечения. Зелье не сильно помогло, кровь продолжала потихоньку течь из ноги девушки, но Григорий уже ворожил и не желал отвлекаться. Нельзя сказать, что получалось у него это сильно просто и быстро, формулы были довольно непривычными и сильно отличались от заклинаний той же магии огня, но, тем не менее, колдовские навыки у парня явно прогрессировали за последнее время, благодаря чему чары получались ровно, монопослушно вплеталось в формулы, формируемые его сознанием, создавая тем самым четкую структуру заклинания. Белоснежные символы быстро выстраивались на руках парня, а затем все разом направились из его ладони в рану и тело Нарли, излучая при этом мягкое, белое сияние. В этот раз раны девушки стали затягиваться буквально на глазах, и, секунд через 10, на теле Рогарки почти не осталось даже царапин. Удовлетворенно и даже немного довольно посмотрев на результат своей работы, Гриша сказал: «Еще одно применение чары, будешь как новенькая». «Благодарю, господин, вам не обязательно утруждаться, я прекрасно себя чувствую», было протараторила Нарли, и попыталась встать, но Григорий, положив ей руку на плечо, не дал ей это сделать, при этом весьма безоговорочным тоном произнес: «А вот это буду решать уже я». Безусловно, Гриша переживал за Рогарку, но эти его слова совершенно не имели никакого отношения к этому. Просто он хотел потренировать магию исцеления, а тут такой шанс подвернулся, и даже частично упустить его он не собирался. Хотя сама Нарли восприняла все, конечно же, по-своему. Дальнейшая зачистка продолжалась довольно рутинно. Некоторые сложности возникли только в большом зале, в котором собралось 30 хорок, но дверной проем, как и в прошлые разы, не дал мертвичкам воспользоваться своим численным преимуществом. А так как единственной их защитой была скорость и увертливость, сильно ослабленные злобой и агрессивностью, то Грише и его спутникам не составило труда разобраться с ними. Сражения в других частях поместья так и вовсе проходили как рутинная зачистка. Григорий только и делал, что убивал одну группу хорок, чтобы отправиться на поиски следующей. Безусловно, ни живые нисколечко не поддавались и даже мыслей таких не имели. Просто все их засады Гриша легко отбивал, а страховавшие его Нарли и Шира, которым это очень легко удавалось делать, устраняли даже малейшие риски, что его ранит. В общем, ближе к вечеру поместье было зачищено. На улицах и в помещениях было еще достаточно светло. Даже центральный зал вполне себе сносно освещался. Поэтому, когда группа уже стояла напротив дверей, ведущих в комнату босса, Григорий произнес: «Нарли, займись трофеями. Думаю, здесь будет все намного проще, чем до этого». Рогарка, как обычно, поклонилась и что-то там начала из разряда «слушаюсь и повинуюсь», но парень, уже не обращая на это внимания, направился к дверям. Но прежде чем открыть их, добавил: «Лёлик, Шира, охраняйте Нарли. Все же мертвые, какие бы они ни были сообразительные, остаются нежитью и беспрекословно слушаются только его». Поэтому он и посчитал, что будет не лишним напомнить им, что нужно делать. Еле слышно скрипя, массивные двери отворились, как будто и не весили добрых пару сотен килограмм, открывая привычное, просторное помещение, где, сидя за столом, закинув ноги на него, сидела белокожая, седая девушка, которой внешне можно было дать от силы лет 25, и то с большим трудом. «О, какой парнишка к нам пожаловал!» — раздался приятный женский голос. Неживая не торопилась вставать, продолжив сидеть в том же положении, что и до этого, что говорило о весьма выраженной самоуверенности хозяйки поместья. Поэтому, пользуясь возможностью, Гриша решил получше рассмотреть свою оппонентку. «Рандара», — мысленно прочитал он наименование своей противницы, параллельно оценивая ее характеристики, которые, как и у других боссов, были достаточно внушительными. «С одного удара такую не уложишь», — размышлял он, постепенно переключаясь на внешность сидевшей. Тем временем девушка, не спеша и даже немного элегантно, встала и также плавно и спокойно взяла со стола два серпа, по форме один в один как харцеры. Единственным отличием было лишь черное лезвие, четко говорившее, что это совершенно иное оружие. «Ну что, нежданный гость, у тебя есть последнее желание?» — спросила Рандара все так же спокойно и уверенно, стоя и глядя на Гришу, которому выпала возможность перед боем рассмотреть обмундирование своей противницы, чем он и пользовался. Стоит отметить, что доспех неживой был действительно красивым и выглядел добротно, но закрывал далеко не все жизненно важные точки. Например, живот девушки был прикрыт лишь кожаной эластичной курткой, которая вряд ли смогла бы выдержать удар аурой. В то же время шлем Урандера и вовсе отсутствовал как нечто ненужное и бесполезное. «Интересно, очень интересно», — подумал Гриша, в то время как по его клинку поползла аура всерассекающего удара. «МММ», — промычала неживая, после чего с сарказмом продолжила: «Так у нас здесь самый настоящий рыцарь ауры. А я-то уже подумала, что просто какой-то красавчик забрел ко мне на ужин». И только девушка закончила говорить, как ее образ размылся и исчез, а в Гришиной голове прозвучала мысль: «Блядь». Глава 22. Дурные ожидания. Исключительно на инстинктах Григорий прыгнул вперед, делая кувырок и разворачиваясь к месту, где ожидал увидеть Рандару. Как он и думал, неживая стояла примерно там же, где только что был он. Она как раз только закончила выпад и теперь, улыбаясь, смотрела ему в глаза. «Какой ты шустрый», — довольно произнесла нежить, хищно скаля зубы в неком подобии улыбки. А в следующее мгновение она уже мчалась к нему. В этот раз Гриша каким-то непостижимым образом умудрился разглядеть ее размытый силуэт. контратаковав в ответ, и теперь уже Рандере пришлось уворачиваться, хотя сделала она это довольно игриво и легко, хотя и потеряла в процессе пару прядей. Григорий, понимая, что противница у него шустрая и не желая давать ей возможности для контратаки, решил сам насесть на нее, хотя получалось это довольно условно. Нежить ни разу не парировала Гришины удары и, будто играя, умудрялась ускользать от них, попеременно так и норовя задеть парня, хотя бы кончиком любого из своих серпов. Таким образом, в бешеном темпе, бой продолжался довольно долго, по крайней мере самому Григорию казалось именно так. Понемногу он обеспокоился тем, что если хоть немного выдохнется, то точно отхватит Харацером под ребра. Поэтому его мозг усиленно искал варианты, периодически применяя их. Так в Рандару сначала полетела ледяная стрела, а затем, после некоторой промежуточной пляски, огненная. Но оба заклинания ушли в молоко. Нежить достаточно легко уклонилась от них, лишь на долю секунды разрывая дистанцию, чтобы сделать это. Но самое противное во всем этом было то, что Гриша не мог наверняка предугадать, в какую сторону мертвичка будет уклоняться. Это сильно путало его, не давая создать полноценную стратегию. Все было настолько неоднозначно, что он даже не знал, куда и как ему использовать телепорт. Тем не менее, несмотря на все волнения и то, что бой все так же продолжался, Григорий чувствовал себя вполне уверенно, старательно тесня Рандару и отражая все ее выпады. А через некоторое время ему даже показалось, что она стала двигаться немного медленнее. Но он не воспринял это серьезно, так как посчитал это немного абсурдным. Хотя его мозг действительно стал работать и воспринимать мир немного быстрее. Возможно, благодаря этому, а может и просто из-за счастливого стечения обстоятельств, но следующий финт парня имел совершенно иные последствия, нежели чем предыдущие. Скостовав огненную стрелу, Гриша активировал ее в Рандару, одновременно с этим готовясь активировать шар молнии, который почти в то же мгновение полетел в ту сторону, куда отскочила неживая, убегая от огненных чар. Как ни странно, но мертвичка мгновенно отреагировала, отпрыгнув в противоположную сторону, куда, надеясь на удачу, телепортировался Григорий. Рандара практически столкнулась лицом к лицу с Гришей, а в следующее мгновение, скривившись от боли, отшатнулась назад, одновременно с этим попытавшись ударить парня своим серповидным клинком в лицо. Григорий успел увернуться, после чего, отскочив назад, сворожил огненную стрелу, готовясь выпустить ее в противницу. Активируя чары, он уже видел, что девушка ранена. Она, выпустив один из клинков, держалась за живот, пытаясь зажать рану, из которой текла неестественная, белая как снег кровь. А в следующий миг огненная стрела угодила раненой прямо в лицо, отчего она издала полный боли крик и лишь злее посмотрела на Григория, который, к слову, не собирался давать ей время на передышку. Прямо на глазах парня лицо Рандара уже заживало, в связи с чем у него завелись весьма дурные опасения, толкавшие его к действию. Направив внутреннюю энергию в ноги, он почти мгновенно приблизился к неживой, проведя горизонтальный выпад ей в голову. Но нежить парировала его оставшимся в ее правой руке харацером и намеревалась уже отступить назад, как в следующий миг Гриша, наполнив перчатку аурой, ударил ее с левой. Сила удара была настолько значительной, что сбитая с ног мертвичка полетела назад, хотя в результате Рандара так и не упала плашмя. Лишь коснувшись земли, она кувырнулась через спину, тут же встав на ноги, но лишь для того, чтобы Гриша, приблизившись к ней на расстоянии удара, рассек ей голову напополам. Только тогда, когда тело неживой мешком рухнуло на землю и над ним повисла сфера с трофеями, Григорий, немного расслабившись, буркнул себе под нос: «Что-то у меня дурное предчувствие в отношении финального босса». При этом, подумав про себя: «Да маг, защита, скорость, в церкви наверняка маг или жрец». В конце его мысль немного застопорилась, не желая продолжать ту логику, которая сама собой напрашивалась, и от которой было немного не по себе. Простояв так пару секунд и уже давно поняв, но даже в мыслях не желая озвучить, к чему все идет, Григорий, буркнув себе под нос: «Надеюсь, я здесь не подохну», и протянул руку к сфере, надеясь, что из нее выпадет что-нибудь путевое. Чуть ранее, буквально вечером прошлого дня, Андрей въехал в Горынчар, который встретил его весьма равнодушно. Городская стража даже не обратила на него внимания, как, впрочем, и глава постоялого двора, где остановился караван, в составе которого он ехал. В какой-то степени, это было очень хорошо, ведь как ни крути, по факту он был дезертиром цинцерийской армии, и в случае чего, Всем было бы пофигу на то, что он не считает себя военно обязанным этой страны, которая по факту насильно вырвала его из родного мира и заставила служить своим интересам. Собственно, поэтому он был рад данному стечению обстоятельств, хотя уже и отвык от столь явной безразличности к своей персоне. В остальном, приезд в город-крепость никак не отразился в сознании Андрея, который, коротая время в беседах с болтливым Заилом и своим другом Борисом, провел остаток дня и преспокойно отправился на боковую. Следующий день у Андрея начался довольно рано. С утра пораньше его разбудили на общее собрание, которое проводилось в комнате Джайла. Видимо, специально для этих целей он снял большой четырехместный номер, где хоть и с трудом, но разместились все участники каравана. С самого начала и вплоть до окончания собрания, Андрей так и не понял, на кой его притащили сюда. Ведь как ни посмотри, но какой-либо важной информации для себя он так и не смог почерпнуть. Самое полезное, что он услышал за полчаса трепа, было то, что по дороге до Таркаса видели гоблинов. В общем, как вывод, день начался не очень. Радовало лишь то, что ночные кошмары не мучили его этой ночью, и он хоть немного смог нормально поспать. Позавтракав в достаточно тихой атмосфере, которая даже немного удивила его, Андрей отправился вместе с Борисом и Заилом проверять груз. К слову, в этом деле они были не одиноки, еще с десяток караванщиков шло вместе с ними, отчего в голове парня возник закономерный вопрос: что я здесь забыл, который он естественно не озвучил. Вместо этого он спросил: Заил, а что бывают случаи кражи? Это большая редкость, немного с неохотой начал торговец, но если это вдруг случится, то лучше заметить заранее. Так хотя бы можно будет избежать двойных потерь. Понятно, произнес Андрей, после чего разговор как-то так и закончился, отчего у парня возникло ощущение, что Заил не любит разговаривать по утрам. Ведь даже на собрании он молчал. Выйдя на задний двор, где аккуратно были поставлены повозки постояльцев, Андрей заметил, что с десяток телег были не из их каравана. При этом возле них стояло несколько мужчин, которые внимательно осматривали их содержимое. «Здравствуйте, из чьих будете?» — обратился к неизвестным Джайл, который тоже пошел проверять поклажу. Все же в караване у него было целых 3 телеги. «Здравствуйте!» — тут же откликнулся один из мужчин, немного поклонившись перед этим. «Мы люди господина Байла, едем из Сатрадара Волончер. А вы кем будете?» «Я Дажайл Ти, глава каравана, а это торговцы, которые едут со мной», — еле заметно поклонившись, ответил парень, добавив после этого: «Мы едем из Волончера в Сатрадар». Слушая этот разговор, Андрей невольно подумал, какие у них странные обычаи. Чуть позже надо будет подробнее расспросить Заила. Тем временем, ответив, Джайл и остальные караванщики направились к своим повозкам и начали внимательно осматривать груз, уже не обращая внимания на другую группу торговцев, делавших то же самое. Проверка груза, как ни странно, не заняла более получаса, и уже на рассвете караван покинул постоялый двор, направившись к Гарынчерской переправе. Не доезжая до которой, Андрей понял, почему они встали так рано. Народу было не протолкнуться, перед ними стояло телег 20, не меньше, каждая из которых подолгу стояла у ворот. От скрупулезной работы стражников Андрею стало не по себе, ведь даже глядя издалека, он понял, что проверяют не только груз, но и документы. От этого у парня возникло дурное ощущение, что их с Борисом уже ищут. А взглянув на товарища, он понял, что в голове у того бродит примерно те же мысли. В свою очередь Заил вел себя сравнительно спокойно. Хотя в то же время Андрей не взялся бы утверждать, что торговец не волновался. Некоторое беспокойство четко прослеживалось в его поведении. «Заил, что-то случилось?» — решил поинтересоваться Андрей, на что торговец, удивленно уставившись на него, спросил: «Господин, вы же тоже были на собрании, или вы уже забыли про гоблинов?» «А-а, ты волнуешься из-за гоблинов?» — произнес Андрей, при этом подумав: «Надо же, видимо, я слишком оторван от реальности. Их так много?» — немного недоуменно спросил Борис, который все утро, по большей части, молчал. «А ну, наверное», — замявшись, пробормотал Заил, не зная, что ответить. Ведь для него не было понятия «много» или «мало» гоблинов, было лишь понятие «гоблин равно опасность». «Не беспокойся, Заил, мы сделаем все, что будет в наших силах, что гоблины и пальцем тебя не тронули. Главное, сиди тихо, чтобы тебя было не слышно и не видно», — стараясь говорить серьезно, ответил Андрей. Что поделать, он не считал гоблинов за серьезную опасность. «Ха, хорошо, господин», — ответил Заил, как-то непривычно странно и в то же время задумчиво. «Кстати, тут всегда так оживленно», — решил развеять свое неведение Андрей, кивнув на длинную вереницу повозок, ведущую к воротам. «Да господин, немного оживленнее», будто рады отвлечься от мрачных мыслей, ответил Заил. «Но нас быстрее пропустит. Наш караван давно ходит этим маршрутом. Не удивлюсь, если нас все стражники уже в лицо знают». «Понятно», — протянул Андрей, при этом на душе у него стало куда легче. «А зачем вообще такая тщательная проверка?» — поинтересовался Борис, который, судя по голосу, уже тоже немного успокоился. «Ну как зачем?» – удивленно переспросил торговец. «Мало ли что могут попытаться вывести, в Цинцире очень серьезные ограничения на экспортируемые товары». Сказав это, Заил, немного помолчав и подумав, многозначительно добавил: «По сути, импортируем мы куда более ценные товары, чем вывозим». «Даже так?» – задумчиво пробормотал в ответ Борис, а затем немного оживленнее спросил: «А с Селестийским королевством такие же ограничения?» «Нет, господин, вы что, с ними у нас вообще граница закрыта». Судя по реакции Заила, каждый вопрос его все больше и больше удивлял, поэтому, чтобы снять ненужные подозрения, Андрей, как бы невзначай, добавил: «Заил, мы совершенно не разбираемся в торговле, но после разговора с тобой, эта тема нас немного заинтересовала». Будто услышав нечто очень важное, торговец радостно встрепенулся и, довольно улыбнувшись, предложил: «Так в чем проблема? Вы можете ездить со мной, потихоньку обучаться, а там через полгодика, годик я вам помогу взять по телеге, и будете вместе со мной ездить, торговать». Прям будто в секту зазывает. «И на кой ему это?» — улыбнувшись, подумал Андрей, в то время как Борис решил сразу культурно отказаться. «Спасибо, Заил, но боюсь, у нас с Андреем вряд ли получится торговать. Нам ближе мечом махать». «Понятно», — немного опечалившись, протянул торговец, добавив после этого: «Помню, вы говорили, что в авантюристы хотите податься. Хотя, как по мне, затея слишком опасная». «Знаешь, Заил, торговать тоже небезопасно», — ответил ему Андрей, которому высказывание торговца показалось немного смешным, хотя смеха не вызвало, все же не то у него было настроение. «Ой, господин, и не напоминайте», — печально ответил торговец, отчего Андрею уже не первый раз пришел закономерный вопрос, который на этот раз он решил озвучить. «Заил, почему ты торговать пошел? Вижу ж, что тебе до чертиков страшно. А что остается то?» — со вздохом переспросил мужчина. «Крестьянином быть так и вовсе, концы с концами не сведешь, то крысы, то гоблины, то и вовсе не урожай. И это я уже молчу про то, что жить за городскими стенами совершенно небезопасно». «Ну да, действительно безвыходная ситуация», — ответил Андрей, вспомнив Милену и ее семью, которые хоть и считались зажиточными в своем поселке, но явно с трудом сводили концы с концами. Андрею не раз приходилось помогать им, дабы они не испытывали нужды. «Но крестьяне же выживают как-то», — заметил Борис, которому было немного интересно, что на это ответит Заил. В ответ торговец, пожав плечами, произнес: «В том-то и дело, что именно выживают. Даже интересно, а так во всех королевствах?» — озвучил только что пришедший ему в голову вопрос Андрей. На что Заил, усмехнувшись, ответил: «А то бы я ездил, жопу себе отсиживал, пахал бы землю в каком-нибудь таком королевстве и не тужил». «И то верно», — со вздохом произнес Андрей, с грустью посмотрев в сторону ворот, до которых еще оставалось как минимум телег 10. «Интересно, мы сегодня город покинем?» — произнес он возникший в его голове вопрос. На что Заил вполне уверенным голосом ответил: «Скорее всего, к обеду уже мост переедем». Как и обещал торговец, ближе к обеду караван добрался до ворот. Хмурые как ночь стражники не спеша приступили к осмотру телег, в то время как местный монардер, который, видимо, был за главного на воротах, принялся пристально изучать документы всех участников каравана. Томительное ожидание неприятно щекотало нервы Андрея, но, наблюдая за остальными, он понял, что вряд ли выделяться своим взволнованным выражением лица. Практически все караванщики были немного обеспокоены, причем, как успел заметить парень из разговора с Заилом, каждый, видимо, переживал о своем. Несмотря на беспокойство Андрея, проверка документов прошла без проблем, как, впрочем, и груза, и уже через каких-то полчаса, что действительно оказалось намного быстрее, чем для других торговцев, караван покинул Гарынчар, выехав на длинный, лежащий на огромной высоте мост, глядя на который у Андрея возник только один вопрос: как эти дикари смогли его построить? К который он, естественно, не озвучил, подозревая, что за сегодня они с Борисом и так много чего лишнего спросили. Тем временем Заил, уже порядком разговорившись, решил очередной раз блеснуть своими знаниями истории. Представляете, когда-то этой крепости не было, был лишь этот мост, а за ним небольшой поселок, семей на 100, и все. А мне вот интересно, как его построили, то обмолвился Борис, невольно коснувшись того, что также интересовало и Андрея. Про это история умалчивает, как-то неоднозначно начал торговец, после чего, как будто рассказывая тайну за семью печатями, продолжил: как слышал, мост этот существует с незапамятных времен, а в 581 году его лишь реконструировали, дабы по нему ездить было безопаснее. Так что, как его построили, никто не знает. Прикольно получается, подумал Андрей, оказывается, в этом мире тоже есть строения, которые неизвестно кто и как построил. В то же время Заил перешел уже явно на откровенные байки, повествуя, что якобы построили данную переправу великаны в незапамятные времена, дабы в волчий лес за грибами ходить было удобнее. Безусловно, в байку про великанов парни, конечно же, не поверили, хотя и не отрицали вероятности их существования, но каждый из них сделал для себя по зарубке в сознании, руководствуясь личными причинами и интересами. Глава 23. Пугающе хороший день. Где-то ближе к вечеру Григорий сидел на кухне поместья, которому дал условное название «Поместье Жнецов». В паре метров от него суетилась Нарли. Она тушила мясо на ужин, а у входа стояли Лёлик и Шира, по собственной инициативе отыгрывая роль стражников. Гриша не знал, для чего они это делают, но не стал им мешать. Его куда больше интересовал флакон в его руке с зельем ярко-красного цвета, которое он изначально принял за зелье лечения и даже удивился, как оно могло выпасть из босса поместья. Высококачественное зелье, полученное из сердца Рендеры, увеличивает здоровье навсегда. Очередной раз, мысленно, прочитал он описание, которое услужливо вывело ему способность видящий. К слову, по этой причине он вырезал сердце Рендеры, рассчитывая, что его можно будет хорошо продать. «Ладно, пока не узнаю, насколько оно эффективное, пускай лучше полежит», — подумал Гриша, убирая банку обратно в инвентарь, с расчетом, что она пригодится в будущем. После чего, посмотрев на Шира, которая в этот момент крутилась на одной ноге, задумался, а не зря ли я ей отдал 2 проклятых харцера. При этом нельзя было сказать, что ему было хоть как-то жалко оружие, скорее наоборот. Просто он опасался, как бы эта немного непоседливая мертвичка не порезалась о них. Все же на эти клинки был наложен активный эффект порча, который уже сам по себе звучал немного опасно, отчего Григорию теперь казалось, что он доверил гранату обезьяне. «Интересно, сколько будет стоить этот серп?» — мимолетом подумал Гриша, пролистывая инвентарь, в котором как раз лежал третий проклятый харцер, который свезло получить из сундука в комнате Рендеры. К слову, из него он также получил еще один камень инвентаря, 7 золотых и баночку зелья здоровья, 7 звезд. Собственно, именно из-за этого зелья он сейчас и ковырялся в инвентаре, размышляя, стоит ли ему занять этой одной склянкой целую ячейку своего хранилища. Место в инвентаре вроде было, но впритык, всего лишь 5 свободных ячеек, что немного беспокоило парня. Конечно, оставались еще мешки, которые позволили бы повысить эффективность хранилища, но пока он планировал сложить в них поклажу для мертвяков. Пусть пока полежит в сумке на поясе, мысленно подытожил Григорий, закончив просмотр содержимого своего инвентаря, который уже ломился от всякой полезности. Интересно, здесь есть пространственные артефакты? Задался он вопросом, закрывая хранилище, при этом продолжив мысль. Инвентарь то, по сути, аналог такого артефакта. Но Грише, видимо, была не судьба витать в отстраненных размышлениях. Нарли как раз закончила готовить и окликнула его: «Господин, я накрываю». Закончив ужин, Гриша, улыбнувшись, подумал: опять мясо. Ему вспомнился старый анекдот про кота и гречку, всколыхнувший приятные воспоминания о доме. «Молодец, Нарли, ты прекрасно готовишь», — решил он похвалить Рогарку, отчего та, немного засмущавшись, брякнула: «Рада служить господину», на что Гриша, улыбнувшись во все 32, подумал: «Ну да, хотя бы не салютовала». «Господин, а вы можете меня обучить готовке?» — неожиданно поинтересовалась Шира, на вопрос который первый ответил Лёлик. «Мертвые плохо обучаются», — Лучше выбирай навыки, особо полезные господину. Отчего-то скрипучий голос скелета прозвучал особенно наставительно и строго, что в сочетании со сказанным вызвало у Гриши немного специфические мысли, которые он озвучил, буркнув себе под нос: «Да ну на, я что, реально в повелителя тьмы превращаюсь?» Но в следующий миг, от осознания всей глубины того, что сказал, и того, насколько это сочетается с его нынешним окружением, ему стало действительно не по себе. «Так, с некромантией надо заканчивать», — подумал Гриша, где-то в глубине души понимая, что у него не получится это сделать, слишком уж был полезным этот инструмент, особенно в сочетании с колечком, которое красовалось на его пальце. Но в следующую секунду Григорий обратил внимание на удивленный взгляд Нарли и Шира, в глазах которых явно читалось, что они не совсем понимают, к чему это он. Печально выдохнув, он, махнув рукой, произнес: «Не обращайте внимания», на что получил излюбленный ответ своих подопечных: «Вас поняли, господин». Причем произнесла это вся троица почти одновременно, что невольно вызвало у Гриши улыбку. «Абсурд, да и только», — подумал он, после чего решил ответить Хараке: «Шира, обращайся с вопросами готовки к Нарли и Егалье. Я думаю, они не будут против твоей помощи». В ответ на Гришины слова, зомби-девочка очередной раз порадовала его своей обворожительной улыбкой, после чего, поклонившись, произнесла: «Вас поняла, господин. Интересно, я к этому когда-нибудь привыкну?» Мысленно задался вопросом Гриша, любуясь тем, что для Шира было улыбкой. От этих мыслей парню почему-то стало смешно, и он улыбнулся, после чего, посмотрев в окошко, произнес: «Темнеет, спать пора». Но прежде чем он предложил пойти в свои комнаты, Нарли, которая, судя по ее глазкам, все это время ковырялась в интерфейсе, довольно похвасталась: «Господин, я получила новую способность», а в следующую секунду силуэт Рогарки немного размылся и стал будто полупрозрачным.